Самокрутка. Впрочем, попытки закурить я предпринимал намного раньше поездки в Тулу. Только попытки эти были неудачны. Первую я и помню плохо. Это было какое-то брутальное действо в глухом углу парка дворца железнодорожников. Мне было лет 9. В памяти осталось чувство нечистоты, мерзкий вкус во рту, а визуально только одно – валявшаяся неподалеку раздутая дохлая кошка. Отвратительные воспоминания. Второй опыт был не более успешный, хотя и намного более комичный. В классе в 6 я, подвигаемый все той же проблемой взросления, попытался еще раз совершить скачок в социальном статусе и предстать перед окружающими не иначе, как курящим мужчиной, крутым. Я хорошо понимал, что ни в каких ларьках мне, 13-летнему пацану, сигареты не продадут, в отличие от нынешних времен. И тогда, начитавшись Фенимор-Куперовских и Майнридовских историй про таких же крутых следопытов, курящих самокрутки, использующих для этого махорку и листы из Библии или Билли о правах, решил пойти их путем. Немалое время я собирал более-менее длинные окурки, папиросы, сигарет. Это было непросто. Народ был экономный и, как правило, докуривал до предела. Иногда самый кончик сигареты без фильтра, придерживая двумя спичками, пока губы не начинало жечь. Но все же, пусть и единицы на сотню, попадались окурки деловые, нескомканные, такие, что можно было и обгоревшую часть срезать, и хорошего табака вытрясти. Собирал я это богатство в секретную коробку и в конце концов набрал немало. Можно было не только самокрутку свернуть, но и добрую трубку набить. Однако использовать все это богатство я решил сразу. Большая самокрутка и авторитет побольше. К торжественному мероприятию весь класс готовился серьезно. Назначено время, большая перемена. Назначено место, закуток за большим школьным туалетом во дворе. Приглашенные спорили на щелбаны, получится или нет. Девчонок и стукачей не допускали, блокировали на подходе. Для самокрутки я заготовил солидный лист газетной бумаги. Правда, вселяла оптимизм. Расположившись на цоколе забора, начал священное действие. Разложил лист бумаги, высыпал в него содержимое коробки, начал скручивать. Завернул в несколько слоев, потом послюнявил и кое-как склеил. Получилась толстая рыхлая труба, с обоих концов которой сыпался табак. Один конец, как бы мундштук, я сплющил. Второй приподнял вверх и зажег спичкой. Эффект получился для меня неожиданный, феерический, хотя, по сути дела, вполне предсказуемый. Газета перед моим носом вспыхнула ярким пламенем, а тут еще и непредвиденный фактор добавился. Из-за угла туалета, держа наперевес швабру, выбежала фурия, казнь египетская всех учеников, а отчасти и учителей. Марья Петровна. Марья Петровна, техничка, жила со своим мужем, дядей Федей, школьным сторожем, в полуподвальном помещении школы. Жила бог весь сколько. Директора, не говоря уже о преподавателях и учениках, приходили и уходили, а Марья Петровна была всегда. Приземистая и широкая, с лицом, ожесточенным многолетней борьбой с местными митрофанушками, она была образом вечного ужаса для всех. Не нужно пояснять, в какой шок повергло присутствующих ее появление. Кто остолбенел, кто прытко бежал. А со мной произошло действие двоякое. Я, не контролируя себя, втянул воздух через самокрутку и бросился к забору. Крошки табака вместе с обрывками горящей бумаги забили рот, что окончательно отшибло мне мозги, но в то же время прибавило прыти. Я перескочил через забор и только на тротуаре улицы осознал себя как человека. Особый колорит ситуации придало то, что перепрыгнуть или перелезть через забор я, не особенно спортивный 13-летний пацан, не мог никак. Над парапетом более чем двухметровые пики с минимумом перекладин, пара внизу и вверху. Но, говорят, в стрессовых ситуациях человек приобретает сверхъестественные способности. Я, видимо, научился летать. Последствий и оргвыводов со стороны школьного руководства не последовало. Марья Петровна, сама всегда скорая на расправу, доносчицы не была. Погрозив мне шваброй через забор и даже попытавшись достать меня черенком, она удалилась в свои владения. А я попросил друзей принести мне портфель и ушел домой. На день приключений вполне хватило. А на обратном пути случилась со мной странная история. Идти мне было недалеко, через сквер. И вот, проходя мимо зарослей кустарника, я услышал в глубине его какое-то биение. Подошел и с изумлением увидел. В ветках запуталась желтенькая птичка. Канарейка? Присматриваюсь. Да, действительно, канарейка. Как? Откуда? Наш климат уж точно не ее природная среда. Беру птичку в руки, она совершенно не сопротивляется. Несу домой. Дедушка Сергей у меня был большим любителем разведения певчих птичек, и почетное место среди них, естественно, занимали кенари. Прихожу и вижу. Дедушка сидит такой грустный, рассматривает пустую клетку. Оставил ненароком после кормления дверцу открытой, и его самый любимый, самый голосистый кенарь, шасть из клетки, сразу в открытую форточку, и был таков. Протягиваю птичку дедушке. О, изумление, радость, благодарность. Спасибо, внучек, где же ты его нашел? Да вот, в квартале отсюда, в кустах. И что, так просто в руки дался? Ну да, вот шельма, а мне в руки не дается, всегда сердится. Так что оказалось, нашел я не просто кенаря, а именно нашего беглеца, дедушкиного любимца. День чудес, разнообразных.